Вместе с ним будут посвящены в рыцари Марк и Вольфганг, — мрачно сказал Ганс. Он все еще смотрел на сестру. «Ио, если бы я думал...» «Если бы ты думал о чем?» — вызывающе спросила Иоланта. «Нет», — грустно подумал Пьетро, — «нет. Этот алый ротик целовал меня, пока кровь в моих жилах не закипела. Эти нежные ручки терли мою спину, когда я принимал ванну. Ко мне, к моей жалкой постели, приходил этот ангел в одном халатике. Но то, что ты думаешь, Ганс, нет. Во имя Святой Богородицы, граф Алессандро мог бы поучиться изысканной жестокости у Ио». Примечание. Такое поведение не было редкостью. Любовь редко играла хоть какую-то роль в браках, которые обычно устраивались родителями и опекунами, с единственной целью — объединить крупные поместья. Но человеческое естество оставалось таким, каким оно есть. Песни трубадуров и труверов воспевали запретное чувство. Обычай позволял такую свободу отношений между мужчиной и женщиной, которая шокировала бы даже наш изощренный век. Дама, не задумываясь, навещала незнакомого рыцаря, оказавшегося гостем в замке, одетая в прозрачную ночную рубашку, сидела у его постели и болтала на разные темы. Если гость был достаточно высокого ранга, то иногда жена и дочери хозяина замка помогали ему раздеться и принять ванну. Однако нельзя забывать, что почти всегда эти обычаи не имели ничего общего с сексуальными отношениями. Они отражали идею, что людям, высокорожденным, можно позволить многое, не опасаясь при этом, что они станут вести себя недостойно. И к чести средневековых мужчин следует сказать, что такое доверие редко бывало обманутым. Конечно, случалось немало такого, что не укладывалось в этические нормы. Девочку 12 лет, выданную замуж за покрытого шрамами барона лет 30, для того, чтобы объединить два крупных поместья, нельзя было винить за то, что она обращала свой взор на красивого молодого оруженосца или пажа своего возраста. Известны случаи, когда мужья и жены закрывали глаза на романы друг друга, чтобы без помех развлекаться своими. Поведение Иоланты и ее смелость описаны на основании тщательных исследований. В XIII веке многие женщины брали на себя инициативу в сердечных делах. Обычай, например, разрешал им открыто объявлять о своей любви к молодому рыцарю на турнире, бросая ему сувенир, даже если они не были представлены друг другу. Это только странствующие певцы, трубадуры, труверы были искушенными в искусстве любви. Обычный рыцарь, грубоватый, лишенный изящества, неуклюжий, привычный к охоте и войнам, был далек от куртуазности. Неудивительно, что довольно часто первый шаг делала потерявшая терпение девушка. Читатель, которого интересует подробное описание морали и норм поведения людей XIII века, может обратиться к труду Дэвиса «Жизнь средневековых баронов», страницы 98-103. Конец примечания. «Неважно», — буркнул Ганс. Он бывал храбр, как лев, сидя в седле. Но в некоторых случаях он оказывался трусом. Даже своей тугодумной башкой он понимал, что продолжать этот разговор опасно. Он может завести слишком далеко. Если его подозрения справедливы, он должен будет убить Пьетро, к которому хорошо относится, от которого во многом зависим, и чья смерть ничего не разрешит. Можно смыть позорное пятно с репутацией сестры, убив рыцаря, но если обидчик низкорожденный, пятно не только остается, но и закрепляется. Сама того не зная, Иоланта полностью обезопасила жизнь Пьетро от каких-либо посягательств со стороны своего брата. Убить своего оруженосца значило публично признать, что его сестра пала немыслимо низко. Ибо если итальянская знать в XIII веке могла простить прихоть, то никак не простила бы перечеркивание твердо установленных границ родства и привилегий. «Ладно», — сказала, улыбаясь, Иоланта, — «мы слишком много ссоримся. Завтра я присоединюсь к вам в Рокабланке. Это будет прекрасное развлечение, особенно потому, что я смогу доставить себе удовольствие помучить этого лысого дурака. У него столько волос на подбородке и так мало на голове». Примечание. XIII век был одним из самых безбородых в истории, во всяком случае, среди знати. Мода не поддается логике. Каждый, кого это маломальски интересует, может задуматься над нашей собственной историей, почему деятели колониального периода были чисто выбриты, а участники гражданской войны носили бороды. Конец примечания. А в самой голове такая масса злодейства, что я всегда могу смутить его, высказав ему правду. «Отец должен выдать тебя за какого-нибудь настоящего германского рыцаря», — сказал Ганс. «Даже Норман был бы не так плох. Но эти итальянцы, они все-таки наполовину мавры». Примечание. Тевтонские племена с севера в результате столетий завоеваний и миграции принесли в большинство европейских стран светловолосость. В сознании людей XIII века красота не ассоциировалась с темными волосами и смуглой внешностью. Дюран в книге «Век веры», страница 832, рассказывает, что святой Бернар очень мучился, пытаясь в своих проповедях примирить слова «я смуглая, но прекрасная» из «Песни песней» со вкусами своего времени. Конец примечания. «Я принесу ваши доспехи, господин», — сказал Пьетро. Когда он вернулся с кольчугами и шлемами, Иоланта уже ушла. Пьетро этому обрадовался. У него и без нее хватало хлопот с дурным характером Ганса. При виде своих доспехов Ганс пришел в хорошее настроение. Интриги, происходившие в замке, утомляли его. Но стоило ему сесть на коня и взять в руки меч, как он совершенно менялся. С точки зрения Ганса, провидение могло бы устроить мир и получше, чтобы добрый рыцарь мог проводить свою жизнь в охоте, доблестных войнах с врагами и в любовных играх, и за пиршественным столом. Хороший пир оказывался почти таким же развлечением, как и рыцарский турнир. Пьянство не входило в число любимых занятий Ганса. Он не унаследовал пристрастия своего отца к вину. Через полчаса после мессы, настолько короткой, что это граничило с грехом, и завтрака из нескольких кусков черствого хлеба, который они запили вином, разведенным водой, они выехали из Халимарка. Ганс был в доспехах, в шлеме, в кольчуге и со щитом на боку. У него висел его добрый меч Хейльбранд. Его кольчуга, изготовленная из множества маленьких колечек, выкованных из закаленной стали, доставала до колен и прикрывала руки. На ногах ниже кольчуги были стальные чулки и серебряные шпоры. Доспехи Пьетро не были столь роскошны, но добротны и удобны. Он ехал без головного убора, и у него не было ни меча, ни щита, ни копья. Это было оружие рыцарей, не положенное оруженосцам. Если только благодаря какому-то чуду он станет рыцарем, тогда он сможет защитить свою голову шлемом и наносить удары мечом или копьем. Конечно, от него требовались ежедневные занятия с таким оружием, но на охоте и в настоящей битве он должен сопровождать своего господина почти безоружным. Пьетро вез тяжелый арбалет, оружие, которым могли пользоваться даже низкорожденные охотники, и легкий лук, обычно используемый при охоте на птиц. Оружие не столь грозное, как арбалет, но обеспечивающее известную быстроту стрельбы, поскольку его можно натягивать руками. Деревянные стрелы не требовали натягивающего приспособления. Пьетро прекрасно владел этим легким оружием, но стыдился его. Рыцари презирали стрелков из лука. «Первый лучник, — говорили они, — был трус, который побоялся выйти на схватку с противником». К своему возмущению Пьетро обнаружил, что им не надо въезжать в Рокобланку. Охотники уже собирались у стен замка. По их количеству он понял, что предстоит серьезное дело. Они охотятся не просто для развлечения. Завтра будет большой праздник. Графу Алессандро предстоит накормить более 1000 человек. Пригодится любая добыча охотников, от кроликов до крупных оленей. Главный лесничий не полагался на случайности. Он согнал с полей несколько сот крепких парней и вооружил их палками, чтобы они били по кустам и таким образом гнали зверей впереди себя. Охотники убили массу животных. Ганс и все остальные остались довольны. Но олени, спасавшиеся от охотников, напуганные стуком палок, что-то напомнили Пьетро. Поначалу он не знал, что именно, потом понял — жители Реццы. У кабанов, оленей, зайцев, у пойманных в силки птиц не было спасения. В этой охоте не требовалось мастерства, дело решала подавляющая сила. Он испытал то же чувство, как и тогда, что жизнь не так уж хороша и неприятно, а вообще, стоит ли жить? Ты рождаешься на свет Божий в крови и зловонии, и крики твоей умирающей матери эхом отдаются в тебе, так что непозванные, не запомнившиеся, они все равно остаются частицей тебя. Потом за тобой охотятся, всегда охотятся, и ты бежишь с той усталостью внутри тебя, которая сама по себе есть частица смерти, всегда зная, что бежать бессмысленно, потому что ты рухнешь под ударами больших и сильных, тех, у кого небо разверзнется над головами, если они позволят тебе, маленькому, хитрому, отличающемуся от них, выжить. Или они будут терзать тебя до смерти мелкими и отвратительными придирками, говорить тебе, какое место ты можешь занять за столом, обращаться к тебе с унизительными эпитетами, запрещать тебе носить мех, носить меч, запрещать тебе брать в жены девушку, неравного с тобой положения. Придирки мелкие, отвратительные, и они убивают тебе что-то, твою гордость, возможно, твою веру в себя, пока ты не становишься таким же зверем, как они, и зажигаешь свечи и звонишь колокола, и бежишь, стеная, чтобы простереться перед непонятным и непознаваемым, потому что тебе нужно иметь что-то, за что можно уцепиться перед надвигающейся тьмой, даже если это только бормочущие призраки чужих страхов, обозначенные как Бог или святые, или Дух Святой. Эти ощущения были так далеки от охоты. На всю свою жизнь Пьетро сталкивался с миром, который убивал Исааков, потому что они были умны и отличались от других, и таких, как Донати, потому что они были от природы благородными, гордыми и храбрыми, и свобода для них кое-что значила. Кто-то должен повернуть эту свору гончих. Кто-то должен проделать это верно и умело, пока этот мир, где каждый живущий кому-то принадлежит, не будет заменен миром, где человек будет принадлежать самому себе, если только не пожелает принадлежать Богу. Но это тоже будет его выбором, и он будет иметь право отказать даже Богу, если сможет обойтись без него. «Я это сделаю», — поклялся себе Пьетро. «Я поверну охотников. Я разобью их колотушки, заверну их лошадей, утоплю их в собственной крови». «Бога ради, Пьетро!» — заорал Ганс. «Смотри, что ты делаешь!» Пьетро успел повернуть своего коня как раз вовремя. «Извините, сир Ганс», — сказал он. «Ты никогда ничему не научишься», — застонал Ганс. «Вечно ты витаешь в облаках. Это не по-мужски. Если бы я не знал, что ты умеешь скакать верхом и стрелять из лука, я мог бы поклясться, что ты наполовину девушка». Юноша и семейство Синискула подъехали к ним и, не слезая с коней, с любопытством рассматривали Пьетро. «Это твой оруженосец?» — спросил Ипполита, следующий по возрасту после Энцо. «Да», — коротко отозвался Ганс. Синискула ничего не сказали. Они сидели в седлах, глядя на Пьетро. Все четверо — Ипполита, Людовико, Андрео и Энцо. Пьетро почувствовал себя окруженным, раздавленным. Их лица были похожи одно на другое. В них, конечно, были и отличия, но схожести обнаружилось больше. Они были повторением лица их отца, графа Алессандро, как зеркала, поставленные под разными углами. Пьетро не нравилось то, что он видел. Гордость является частью человека, необходимой чертой, но не такая гордыня, как у братьев Синискула. У них гордость переросла в нечто иное. Пьетро подыскивал точное слово, в холодное, неистовое презрение ко всем и ко всему на свете. В них ощущалось еще одно качество — хорошо натренированная сила, целенаправленная и страшная, сила, не знающая жалости. Они были крепко сбитыми мужчинами, широкоплечими, как Ганс, плотными, сильными, но невысокого роста. Когда они были верхом, это оставалось незаметным. Но как только они спешивались, бросалось в глаза, что их ноги перевиты мускулами, завязанными узлами, как корни деревьев. Но они короткие, так что все сыновья Синискулы оказывались ниже Пьетро, рост которого был чуть выше среднего. «Я», — произнес, наконец, Людовико, — «слышал, что твой оруженосец, сын этого мужлана Донати, который восставал против моего отца. Теперь я вижу, что эти слухи беспочвены. Ганс уставился на него. «Почему ты так уверен, что они беспочвены?» — Людовико, — спросил он. «Донати, — просто сказал Людовико, — был мужчиной. Поехали, нам придется скакать, как дьяволом, чтобы добраться до Рокабланки засветло». Пьетро увидел, как пыль взвилась под копытами лошадей, но больше он ничего уже не увидел. Деревья, холмы, красивая долина, синее небо поплыли перед ним в горячушном тумане, а кровь в висках застучала молоточками. Ему стало нехорошо. Его охватила смертельная ярость, которую можно смыть только убийством. Ярость, разъедающая человека изнутри, пока он не станет мягким, как вода, и сердце его не перестанет биться. Но он поскакал следом за ними, видя перед собой широкую спину Энцо, а пальцы его правой руки сжимали рукоятку арбалета. Один выстрел. Опереться о стремена, пока не выпрямишься в седле. Выпустить дротик. Иоланта тогда будет свободна от Энцио. Но останутся и Полито, Людовико, и Андреа. Огромное желание графа Алессандро объединить два владения не убавится. Для достижения этой цели годится любой из его сыновей. Энцио и Ипполито — вдовцы. Все в округе клянутся, что братья Синисколо морили своих жен голодом, избивали их и замучили до смерти. А Людовико и Андреа еще не были женаты. Хорошо. Он убьет Энцио. Это будет плата за Донати. Но кто заплатит за бедного Исаака, который умирал мучительной смертью один, бог знает, в течение скольких часов? А кто заплатит за него самого, за юного Пьетро, живого, вдыхающего воздух, способного смотреть сияющие улыбкой серые глаза Иоланты? Они все, включая Ганса, разорвут его на части раньше, чем... Нет, это Ганс может так поступить. Он — Бранденбург Рогляно, но не графы Синисколо. Они ранят его, чтобы схватить живым, ибо для человека, убившего сына графа Алессандро, смерть растянется на несколько дней, что в конце концов он будет ползать в грязи, умоляя их прикончить его. Пьетро неожиданно представил себе романтическую картину. Он гордо стоит, закованный в цепи, его пытают, а он отказывается даже застонать. А в то же время воображение нарисовало ему подробности этих пыток, и в животе у него что-то перевернулось. Он знал наверняка и презирал себя за это. Что произойдет в таком случае на самом деле? Им нужно будет только показать ему орудие пыток, и он тут же начнет вопить, умолять, ползать перед ними еще до того, как раскалят железо и приготовят кнут. В Рокабланку они прискакали уже в сумерках. Дым от огромной печи, установленной во дворе, поднимался столбом. Помимо этой печи, повсюду, во дворе, в саду, даже на арене для турниров, горели костры, и потные слуги стояли около них в ожидании охотников. Ибо приготовление пищи для такой массы людей, какую граф Алессандро ожидал на завтра, должно было занять всю ночь и весь следующий день. Крестьянки из деревни уже пекли пироги. Граф Алессандро даже привез из Рима главного кондитера, который должен был испечь грандиозный торт и всевозможные пирожные. Как только появились охотники, неся на шестах кабанов и оленей, их окружили мясники. Пьетро не успел спешиться, а животные уже были освежеваны и насажены на вертела. Из кухни доносились крики главного повара, ругающего орду молодых помощников. Завтра будет грандиозный пир. Одна мысль об этом заставила Пьетро ощутить голод. Когда они прошли в замок, Пьетро подержал таз, чтобы Ганс мог умыться, а потом стоял за его спиной во время ужина. Блюда были простые, главным образом свинина, от молочных поросят, зажаренных целиком, до огромных кровяных колбас и пудингов, а также жареная птица. Пьетро понял, что весь день ничего не ел. Но когда в зал вошел граф Алессандро, он забыл про голод. Алессандро Синисколо был выше своих сыновей и гораздо привлекательнее. В те времена, когда почти каждого рыцаря ежедневно обрил его оруженосец, Алессандро носил аккуратную бороду клином, острым как копье. Энцо, подражая отцу, тоже носил бороду, но далеко не такую ухоженную, как у графа. Пьетро прикинул, что графу Алессандро должно быть за 50, но на вид ему было гораздо меньше. В его волосах и бороде виднелось несколько седых прядей. Держался он прямо, как тополь, и отличался горделивой осанкой, хотя был тоньше и не столь мускулист, как его сыновья. Пьетро подумал, что тяжелые бочкообразные фигуры должны быть унаследованы ими от матери. Но больше всего Пьетро заинтересовало лицо Алессандро. Среди всех присутствующих граф был, безусловно, самым красивым, если не считать самого Пьетро и еще одного или двух оруженосцев. И тем не менее, при всей его красоте в лице графа не было ничего привлекательного. Лицо его было презрительно холодным. Вот таким, — подумал Пьетро, — умелый художник может нарисовать лицо Мефистофеля. Потом он вспомнил, как окрестные крестьяне называют Алессандро — граф Сатана. Удивительно точно.